16. Пока Анти пугал своего бывшего шефа, Санти Микки стояла в очереди в гипермаркете «Детский мир» и «Рыбки». Всю жизнь Санти Микки провела в очередях, от очереди к очереди, отяжеляясь сумками и годами. В очереди Санти Микки познакомилась со своим мужем, от которого отяжелилась беременностью и принесла ему несколько килограммов золотых яблок. Так местный поэт Авокадо назвал детишек в одном из своих стишков. Кажется, что, стоя в очереди, Санти Микки, как и все женщины хутора, мечтает о лучшей доле. Но она вдруг ловит себя на мысли, что очередь — это своего рода вспоминание-перечисление. То есть идешь по магазину и думаешь: «Надо то, еще вот это, ах да, еще вот это». «Кажется, я еще что-то хотела купить, но забыла. То ли что-то важное, то ли наоборот, ничего особенного». И вот так вся жизнь. Вроде бы что-то важное, а на поверку – ничего особенного. Иногда, правда, хочется еще попробовать вон той вкусняшки, но денег нет. И тогда думаешь: ничего, будет еще праздник на нашей улице, Новый год или Рождество. Тогда я себя побалую и куплю-таки вкусненького. Словом, вся жизнь в ожидании праздника, в ожидании чего-то хорошего. Потому что вон того пирога тоже охота, но уже много будет всего, и не донести будет сумки до дома. Санти Микки начинает судорожно вспоминать, есть ли дома хлеб насущный, есть ли помидоры пахучие, лук репчатый, и осталась ли капуста для щей, старая или молодая. Ведь вся жизнь от молодости до старости лишь добывание насущного и простого на ужин, на обед, на завтрак. И если на секунду оглянуться на прожитые годы, надо из прекрасного прошлого возвращаться к настоящему. Итак, есть или нет хлеб насущный, думает Санти Микки, морща лоб, и никак не может вспомнить. Может, яблок купить и пригласить холостого соседа на чай с пирогами. «Ну ладно», — решает она наконец, — «обойдемся». И потом: «Нынче яблоки что-то больно уж дорогие. И растительное масло, и сахар — все подорожало. Но сахар-то все равно нужно. Сахар закончился, соль закончилась, макароны закончились, молоко закончилось, еще мясо надо хотя бы чуток, масла тоже нет. Ой, как много всего надо! Ладно, сейчас возьму только это и вон то, а остальное завтра, а то не донесу». Часто Санти Микки, отправляясь в магазин «Детский мир» и «Рыбки» за двумя-тремя необходимыми продуктами, к примеру, хлеб, молоко, кефир, бродя по магазину, вспоминала, чего еще дома нет, и набирала много. Тогда, подходя к кассе, она думала: «Ну вот, как всегда, хотела только самое необходимое», а набрала полную корзину. «Ой, хватит ли денег? А как понесу?» А ведь хотелось когда-то быть легкой и воздушной. Хотелось ездить на море с собачкой и в шляпке, встречаться с любовником в ресторанах и на лазурных побережьях, кататься в кабриолете в развивающемся длинном шелковом шарфе и больших темных очках. Но настоящая правда жизни — вот она. Санти Микки движется в длинной очереди навстречу будущему степ-бай-степ. Сантиметр за сантиметром может почувствовать каждый такой шажок всем своим естеством.